Со второго взгляда он увидел группу туристов, глазеющую на группу скульптур. Эти последние отличались высоким качеством и неслыханной приближенностью к реальным объектам. Туристы восклицали вне себя от счастливого изумления. «Эй, глянь! Этот парень в кроссовках, ну точно наш сосед Джимми! Эй, а девчонка-то рядом, ну просто хоть на свиданку приглашай!» «А старый-то старый! Может, пригласить его выпить? А что, ребята, может, они все-таки живые?» Две фигуры скульптурной группы изображали. Мальчик развалился на скамье, голова на коленях у девочки. Она ласкает волосы гедониста со смешанным выражением материнских чувств и похотливости. На обоих настоящие джинсы и клетчатые рубашки. В полуметре от подошв юнца на скамейке располагался третий член группы, среднего возраста джентльмен в прямой сдержанной позиции. В твидовой шляпе и зеленоватых очках Ray-Ban с аккуратными пиговатыми усиками скульптура выглядела как отставной офицер разведки, своего рода полковник Черно-Чернов. «Ну вот». «Извольте теперь судить сами о качестве КГБшной подготовки. Ни одна мышца, ни одно сухожилие не дрогнуло ни на лице, ни в теле нашего Шварца. Надо отдать должное инструкторам школы в поселке Растительное масло. Прекрасно обучили своих студентов использовать ахиллову жилу в качестве задвижки для всей системы». Глубоко впечатленный, Фил Фафанов стоял перед старшим товарищем по оружию. Лишь только тогда, когда рассеялись туристы, Черно-Чернов проговорил голосом многострадального чревовещателя. «Как ты мог так поступить со мной, Фил?» Угрызения совести потрясли тело профессора, как электрический разряд. Внезапный взрыв симпатии к этому, такому старомодному, такому располагающему к доверию носителю англосаксонского здравого смысла, подхватил его. «Конечно, я мог нечаянно схамить, задеть чувство собственного достоинства у этого простого человека, для которого применение простого экстрактора истины уже серьезная моральная проблема. Как ты мог, Фил, открыть мое имя городской телефонной системе?» Полковник снял очки и посмотрел на Филариона жалобным, поистине умоляющим взглядом. «Прошу прощения, дорогой Фил, но как твой крестный отец, я должен тебя предупредить, что при повторении такого ляпа ты должен будешь...» Он прочистил горло, подвергнуться дезактивации. «Бедняжка!» Вздохнул Филарион с высочайшим сочувствием и стряхнул немного перхоти со слегка траченного молью плеча полковника. «Он все еще верит в такие вещи, как дезактивация». Они провели вместе весь день, обедали в вегетарианской секции ресторана «Пища славных» и даже изображали из себя любителей наблюдения за жизнью птиц на острове Теодора Рузвельта. Полковник делился с Филарионом своим грандиозным опытом на службе у британской короны. Иной раз это звучало столь правдоподобно, что Фил волей-неволей вспоминал недавнее откровение молодого аргентинца и думал, не является ли Шварцы, то есть Черная Чернушка, полноправным членом экстравагантного клуба вашингтонских перевертышей. В свою очередь Фафанов поделился с непосредственным начальством своими первыми впечатлениями о деятельности в секретных сферах. Может показаться странным, но полковник не выказал большого интереса к содержанию дневника Достоевского. В такой же степени не был впечатлен утверждением Филариона, что в дневнике нет ничего особенно вредного для престижа отца научного коммунизма. Сказать по правде, содержание нас особенно не интересует. Отметая всю демагогию, нас интересует не наш собственный интерес, а чей-нибудь еще интерес к нашему интересу, который как бы не существует, но существует в связи с потенциальным интересом других. Вот в чем дело.